Каримов угостил Николая Федоровича сигаретой и, прикурив свою, продолжил. «Но все-таки ты приехал сюда не за тем, чтобы помогать мне найти этих бандитов. Почему-то мне кажется, что цель командировки у вас другая. Если не секрет, что привело в Фергану?» Рассуждая вслух, Ильяс ритмично постукивал костяшками пальцев по столу. «Да, действительно, твои сомнения небезосновательны. Я приехал сюда по другому вопросу. Но не исключаю возможной связи с убийством, совершенным у нас». Мошкин рассказал Каримову о случае с контейнером, а также о предполагаемых шагах по раскрытию преступления. Внимательно выслушав Мошкина, начальник следственного отдела пообещал оказать ему посильную помощь, в том числе и транспортом. «Приходи сюда утром пораньше. Я дам вам машину. Ты поедешь и узнаешь все о поставщиках сладостей. А сегодня мы уже ничего предпринять не сумеем. Да и устал, наверное, с дороги», — лукаво посмотрел на него Ильяс. Каримов искренне поинтересовался о том, как устроился Мошкин. Услышав, что Николай Федорович остановился в Узбекистане, Ильяс успокоился. Он знал, что это лучшая гостиница в городе. Попрощавшись, Николай Федорович вышел на улицу. Солнце было теплым, небо ясным, настроение хорошим. Обратный путь в гостиницу он отмеривал медленными шагами, радуясь теплу и зелени. Остановившись у кинотеатра, он прочитал афишу. Название интриговало — «Идеальное убийство». Посмотрев на именные часы, до начала сеанса оставалось 15 минут, он решился и через пару минут с билетом в руках подходил к контролерше. В буфете, на удивление, было пиво. Не устояв, он выпил две кружки янтарного напитка. Фильм был приключенческий, в нем разумно переплетались фантастика и реальность. Он рассказывал о том, как достижения науки и техники часто используются в антигуманных целях. Пиво содержало градусы по ГОСТу, и это делало просмотр фильма более приятным. Вновь он зашел в комнату к Шаповалу на седьмой день – после возвращения последнего из командировки. Только глянув на вошедшего Амбала, Володя понял, что предстоит поездка в Фергану. «Привет, Володя! Как жизнь молодая?» — спросил мягким голосом Серый, протягивая руку лежащему поверх одеяла Шаповалову. Отложив книгу в сторону и пожав протянутую руку, тот произнес слегка раздраженным голосом: «Какая тут жизнь может быть? Так, одна скука». «Вот я и зашел тебе сказать, что завтра придется ехать. Груз готов. Вот там немного и развеешься. А насчет скуки я тут с тобой не согласен. Ты в последнее время скучаешь только днем, а ночами развлекаешься. Я как не сунусь к тебе, а тебя нет и нет. Я так думаю, что бабенка тебе попалась недурная. Обидно, что ты с ней не познакомишь. Видимо, у тебя к ней серьезный интерес». Краска неожиданно прилила к щекам Шаповала. Чтобы скрыть свою растерянность, Володя повернулся к окну, якобы открыть форточку. «Какая там баба? Интересы, сам знаешь, какие у нас интересы. Переспать и знай наших». Стараясь не показать волнения, ровным голосом произнес он, стоя лицом к окну. «Да, собственно, это твое дело. Можешь ничего не рассказывать, но мы вроде с тобой в хороших отношениях, да и знаем друг друга не один год. А ты почему-то замкнулся. Перестань фантазировать. Если бы было что серьезно, то я тебе бы сказал, поверь мне». Володя говорил эти слова, уже полностью взяв себя в руки, искренне глядя в глаза Серому. «Ну, не в одиночестве дело. Ты проводишь ночи напролет. Если честно сказать, то все объясняется просто. Конечно, у меня есть женщина, но я не потерял голову от любви к ней. Она живет на левом берегу по Димитрово. Работает в электронике, разведенная, имеет хату со всеми удобствами. Вот поедешь к ней, поддашь как следует, пока то да сё, глядишь, уже 11, а то и больше. А сюда ехать не ближний свет. Вот и остаешься до утра. Ну, а баба как? Ничего? Спросил Серый. Да ничего, молодая, энергичная самка. В общем, работы не в проворот. Врал, входя в роль Шаповалов, стараясь развеять подозрения Серого. Ладно, примирительно сказал тот. Занимайся этой самкой, но я пришел к тебе по другому поводу. Едешь завтрашним поездом, как обычно. Сумку могу принести прямо сейчас. Деньги на дорогу при мне. Слышь, Серый, давай сумку и деньги, я возьму вечером. Я сегодня ночевать буду тут, а то днем мне надо будет смотаться в город, перебил его Шаповал. Добро, согласился Серый. Тогда и обговорим все детали. Он встал из-за стола и, больше ничего не сказав, скрылся за дверью. Володя так и не понял, разубедил он Серого или нет. По внешнему поведению Амбала нельзя было определить. Да, собственно, теперь это уже совершенно ни к чему. Серый про Лиду ничего не знает, он даже никогда ее не видел, а это уже гарантия, что на нее они не выйдут. Собственно, за эти дни он уже полностью подготовился к бегству. Вещи переправлены к Лиде, деньги у нее, теперь дело только за ним. Вроде все шло как задуманно. Но после сегодняшнего разговора с Серым на душе стало тревожно. Володя решил съездить к Лиде попрощаться, а потом до самого отъезда сидеть в общаге на глазах у Серого. Одевшись, он заспешил на остановку автобуса, изредка проверяя, не следует ли кто за ним. Он боялся, вдруг Серый поедет за ним сам или кого-нибудь пошлет поинтересоваться, куда это он направляется в городе. Ему не хотелось навести их на Лиду. Он не доехал одну остановку до 4-го магазина, сошел с автобуса и пошел пешком, тоже с целью проверки, пасут его или нет. Успокоенный, что хвоста нет, он, побродив по универмагу, не сразу зашел в отдел тканей. Лида, радостная, взяв его за руку, сразу увлекла Шаповалова в бытовку, видимо, попросив девчат подменить ее на выдаче. От ее внимательных глаз не ускользнуло, что он чем-то озабочен. Лида поцеловала его и с беспокойством в голосе спросила: «Что случилось, Володя?» «Ничего, все нормально», — ответил он, стараясь отвести свои глаза от ее пронзительного взгляда. «Нет, я вижу, что-то случилось», — настаивала она, снова заглядывая ему в лицо. «Лида, мне нужно уезжать отсюда сегодня. Больше в этом городе я не появлюсь никогда, даже за вами приехать не смогу. Вот я и зашел тебе об этом сказать и попрощаться с тобой». «Ой, Вовка, как мне это все не нравится, ты мне что-то не договариваешь. Ну что это за причины такие, чего ты боишься и почему мне не говоришь? Ведь я от тебя ничего не скрываю, а ты мне не доверяешь. Почему?» «Лида, я тебе уже говорил, что есть обстоятельства, но я не могу тебе всего объяснить сейчас. Позднее я тебе все расскажу, а сейчас нет, не могу. Да и времени у меня уже нет, нужно уходить». Она прижалась к нему, не желая, чтобы он уходил, стараясь хоть на миг задержать расставание. «Кто тебе так насолил, Вовка, милый?» — шептала она ему на ухо. Держа ее за хрупкие вздрагивающие плечи, он вдруг, не удержавшись, сказал: «Лида, знаешь, я тебе скажу только одно. Если ты встретишь когда-нибудь Боровкова Сергея по кличке Серый, то бойся его». И ни под каким видом не говори, что знакома со мной. Поняла? Запомни, Боровков Сергей. Большего я сказать не могу. Давай прощаться. Обняв Лиду, он целовал ее губы, глаза, но потом решительно оторвал ее от себя. «Володя, подожди, а может, все-таки уладится и здесь?» «Нет, Лида, сделать это сейчас и здесь уже невозможно. Нужно только уезжать. Я ухожу. Жди, устроюсь, дам тебе весточку. Все, до свидания, я пошел». Он повернулся и вышел из комнаты, а она стояла растерянная, и ее губы повторяли: «Боровков Сергей, Боровков Сергей». В ее сознании имя этого человека ассоциировало с представлением о черной силе, которая лишает ее счастья. Эта сила была всемогущей. Она лишала ее привычного бытия, делала ее будущее призрачным и неопределенным. Попадись ей этот Боровков Сергей, плохо бы ему пришлось, несмотря на то, что природа сотворила ее такой женственной и миниатюрной. Шторы, висевшие на дверном проеме, раздвинулись, и в бытовку вбежала Лиза Добрынина. Она остановилась перед зеркалом и стала поправлять швы на чулках. «Что ты стоишь, какая-то растерянная? Что-нибудь случилось?» — спросила она, перестегивая подтяжки. «Нет, ничего не случилось», — автоматически ответила Лида, еще не полностью пришедшая в себя. «А если все нормально, то пошли в зал. Там что-то покупателей много. Боюсь, Ольга на выдаче одна зашьется». Лиза одернула халатик и, подкрасив губы, направлялась в торговый зал, на ходу пряча губнушку в футляр. Только когда Лиза вышла из бытовки, Лида поняла смысл сказанного подругой. Она подошла к зеркалу и стала привычными движениями поправлять прическу, глядя отрешенными глазами на свое отражение. В торговом зале действительно было многолюдно. Очередь человек в 20 стояла к выдаче. Ольга, недавно закончившая училище, конечно, старалась как могла, но отсутствие опыта сказывалось на быстроте обслуживания покупателей. Помогая Ольге, Лида думала о том, что у них с Владимиром все будет хорошо. Они сумеют преодолеть трудности, возникшие на их совместном пути. Даст Бог, и они никогда не повстречаются с этим коварным Боровковым Сергеем. Она могла только гадать, почему Володя его боится. Но сколь долго не думала она, а причину панической боязни объяснить не могла. Лида, работая чисто автоматически, так и не смогла себя успокоить, хотя мысленно перебрала массу вариантов.